Юля поглядела на замершую Фадейкину спину, потом на Киру Сергеевну, потом на монету. Затем снова на Фадейку, который согнулся над тазом. По спине его шел большой муравей, но он не шевелился. Надо было, конечно, деликатно промолчать, но Юля не сдержала удивления и досады. «А, говорил, что сегодня нашел на берегу». Фадейка деловито выкрутил майку, развесил на веревке и ушел в дом. Ни на кого не взглянул. «Вы его слушайте больше», — сказала Кира Сергеевна. «Сочинитель! Эту деньгу ему в прошлом году Василий подарил, когда был на каникулах. Соседский сын, студент. Фадейка тогда за ним по пятам таскался». И она ушла. Юля молча погладила монету мизинцем. Было и неловко, и Фадейку жаль, и приятно тоже. Отдал свое сокровище ей, не пожалел. Но сейчас он, кажется, крепко обиделся. Фадейка вышел в накинутой на плечи старой школьной куртке. Видно, зябко ему стало. Опять подошел к тазу. Юля тихо сказала: «Ты не сердись, я же не знала, что ты нарочно». «Что нарочно?» — спросил он, бултыхая в тазу штаны. «Ну, вся эта история с подземельем. Только непонятно, зачем ты мне голову морочил». «Обиделась?» «Нисколько, наоборот. Так даже интереснее. Только зачем было такой страх устраивать? Я же не знал, что не хватит веревки». Юля с сомнением спросила: «Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?» Он обернулся. «Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?» «Наверное, не очень верю», — честно призналась Юля. Фадейка пожал плечами, выжал шорты, аккуратно развесил рядом с майкой и гольфами. Сверху ему на волосы аккуратно опустился маленький мыльный пузырь. Посидел и лопнул. Фадейка вытер о курточку ладони и проговорил сукаризной: «Все-таки ты ужасно большая. Ну, то есть взрослая. Ничему не веришь. И что, я на почту ходил сегодня, не поверила?» «Про почту поверила», — смутилась Юля. «Не сразу. Все изводишься из-за письма от своего Юрочки». «Фадей!» «Что, Фадей? Я же сказал, что будет письмо, только потерпи, а ты опять не веришь!» Юля печально сказала: «Если бы знать, когда тебе верить...» «Всегда!» — решительно ответил Фадейка. «Ага. И насчет монеты?» — не удержалась Юля. «Ой, что меня за язык дергает? Ведь он же подарил, не пожалел, а я...» Фадейка неторопливо подошел к Юле. Еще раз вытер о курточку руки. Взял Юли на ладони, раскрыл их. Налево лежала монета, его подарок. Фадейка запустил пальцы в нагрудный карман, вытащил другую монету, положил на правую ладонь и молчал. Монеты были очень похожи, только вторая, Фадейкина, гораздо чище. Фадейка колупнул ногтем грязную. «Сравни! Не видишь разве? Это только что из земли!» Юля посидела, глядя на могучие медные гривенники, прижала их ладонями к щекам, тяжелые и холодные, жалобно спросила: «Фадейка, ты меня прости». Он засопел, отобрал у нее монету, свою чистую, и приставил к правому глазу, как монокль, а левый глаз прищурил, стрельнул искоркой и показал Юле язык. Потом вдруг спросил, подбросив монету: «А похоже она на торгу, верно?»